Лекции и другие события проекта. О проекте реконструкции гробницы Нефертари я рассказывал в прямом эфире на радиостанции «Маяк» в программе «Физики и лирики» с Александром Пушным и Маргаритой Митрофановой. Я также проводил просветительские лекции на различных площадках в России, в число которых вошли Московский культурный форум в Манеже, Пространство творчества и развития Тверская, 15, Библиотека «Смарт» имени Ахматовой и другие библиотеки Москвы. В Санкт-Петербурге я участвовал в крупнейшей просветительской площадке Science Fest 2019 «Планетарии 1». В середине 2023 года, ввиду удачного стечения обстоятельств, у меня получилось провести турне по Центральной Азии с лекциями, беседами о проекте. Первая из них состоялась 24 мая 2023 года в Бишкеке, в Национальной библиотеке Кыргызстана имени Осмонова. А затем 11 июня 2023 года в Таджикистане, в Душанбе, в отеле Сайрена Hotel Душанбе. Завершился тур 14 июня 2023 года в Казахстане, в Алма-Аты, в American Space Алматы. Важно! В 2025 году проекту реконструкции гробницы Нефертари исполнилось 10 лет. В связи с юбилеем было проведено несколько значимых событий и встреч в Москве, первым из которых стала лекция-дискуссия «Тайны гробницы Нефертари» о важности подобных проектов с резидентами и гостями инновационного центра «Сколково Технопарк». Она состоялась 25 марта 2025 года. Второй и главной была встреча участников проекта и всех заинтересованных в нем в двух частях – офлайн и онлайн. Благодаря Максиму Лебедеву первая встреча состоялась 7 июня 2025 года в Институте востоковедения РАН в Восточном культурном центре в академическом клубе «Амарна» под названием «Гробница Нефертари. Десятилетие проекта реконструкции». Здесь я рассказал историю становления проекта и его развития. При содействии Анастасии Безяевой вторая встреча была проведена онлайн 15 июня в группе «Загадочный древний Египет», где мы с Екатериной Камай обсудили тонкости программы росписей «Дома вечности Нефертари». О технической составляющей проекта я рассказывал на крупнейшем мероприятии, посвященном автоматизации, проектированию и архитектуре Autodesk University 2080 в Лас-Вегасе, США, и там же в онлайн-формате в 2020 году. В инновационном центре «Сколково Технопарк» 15 июля 2025 года я выступил с еще одной лекцией на тему технологии создания VR-тура по гробнице. Я многократно рассказывал о захоронении Нефертари, о важности сохранения культурных объектов, о технических аспектах реконструкции и 3D-моделирования онлайн. Одно из таких выступлений состоялось 15 декабря 2021 года на платформе «Культура РФ» Культурного центра «Франкотека» Библиотеки иностранной литературы в честь 75-летия основания ЮНЕСКО в рамках трансляции «От прошлого к будущему. Руины или наследие». В этой трансляции я рассказывал о важности сохранения, реконструкции и изучения памятников в цифровой среде с использованием всех доступных технических средств и информационных технологий. Большой интерес к этому проекту был и остается у художников компьютерной графики. Так, например, я рассказывал о технологиях реконструкции гробницы и используемых инструментах 3D-редакторов для подписчиков CJ Allies, одного из популярнейших каналов, посвященных цифровой графике. Рисунок 357. Планетарий 1. Санкт-Петербург. Проект был составлен в различных международных СМИ. Египетское издание Yum7.com опубликовало посвященное ему большое интервью. Цифровые журналы по компьютерной графике Area, Autodesk и EasyCAD.ru по SAPR заметили проект и опубликовали статьи о его содержании и технологической составляющей. Примечание. SAPR — система автоматизированного проектирования. Также была напечатана большая статья в газете «Московский комсомолец» за 9 июня 2017 года. Помимо любительских лекций для широкой публики, проект был представлен на студенческой конференции «Восток и античность» в РГГУ 10 июня 2022 года. Я выступал с докладом о новом подходе к реконструкции текстов гробницы Нефертари, поделился собственным опытом, рассказал о подводных камнях и преимуществах современных цифровых технологий в реконструкции текстов. Использованный мной метод и полученные практические результаты можно перенести на восстановление любых изображений и произведений. В расширенной версии этот же доклад был представлен на 4-й международной научной конференции «Археология Древнего Востока», которая проходила в Институте востоковедения РАН 28-29 марта 2024 года в очно-заочном формате. Рисунок 358. Нефертари. Боковая камера. Ж.